Главное, чтобы с горячими братскими поцелуями, как у Леонида Брежнева или Хоннекера, никто не лез. Вот таких нежностей я точно не перенесу. В общем, обнявши и похлопавши друг друга по спине, мы уселись лешим на поваленную ветром березу и молча посидели на дорожку. Слабый теплый ветерок обдувал мое лицо, задорно щепетали птохи, а под ногами то и дело шныряла всякая мелкая живность из свиты лесного владыки. Я сидел и просто наслаждался лесными звуками. Мне было на удивление хорошо и спокойно сидеть вот просто так, чувствуя рядом присутствие настоящего и верного друга. В лесном владыке я был уверен на все сто. Даже среди людей таких надежных друзей найти очень и очень сложно. Я чуть было вновь дзен не поймал. Настолько умиротворяющим был текущий момент. Так бы и сидел до окончания времен, пока всеотец-создатель не зринет сей несовершенный мир в горнило первозданного пламени. О, на какой высокий штиль меня потянуло. Пойду я, пожалуй, дела делать, да проблемы мировые разруливать, пока во мне первый всадник не проснулся. Ну, бывай, детка большак. Протянул я старичку ладонь, которую тот крепко пожал. «Возвращайся, друг мой чума», — ответил леший. «И приятеля своего злыдня за морем не забудь, как вертаться буш. Привязался я к вам», — произнес леший и в один момент сгинул, провалившись сквозь землю. «Надо, и мне будет такому фокусу научиться, но уже в следующий раз». Я вновь встал на чудесную тропинку и попросил лихорука, чтобы он держался подальше от партизан. Мне в их лагере свары совсем не нужны, а у злыдня натура такая, он без этого не может. А охранных амулетов на всех-то не напасешься, так что пусть лучше побудет где-нибудь поблизости от лагеря, мне так спокойнее. И, насвистывая веселую песенку, я пошагал дальше по чудесной тропинке. Хотя долго идти мне на этот раз не пришлось, тропинка развеялась аккурат перед секретом партизан, где и несколько дней назад меня встретил дед Маркей со своей незабвенной берданкой. «Эш, рассвистелся, свистун!» — донесся из кустов знакомый ворчливый голос. «Страх совсем потерял, паря, а если шмальну?» «Дед, а ты вообще когда-нибудь спишь?» Узнавши веселый говорок, подковырнула я старичка. «Ночью приду, дед Маркей в засаде, днем, а опять он...» «Вот доживешь до моих лет, вот узнаешь, почем фунт старческой бессонницы». Кусты раздвинулись, и с первой засады появилась снайперская винтовка деда Маркея, с которой он был неразлучен, а после появился и он сам. Даже узнавши меня, старик оставался на стороже, внимательно сканируя взглядом окрестности. «А, ты отколь выскочил, холера такая?» — поинтересовался он, сунувши мне свою жесткую ладонь. «Если бы не свистел как дятел, я бы тебя и не срисовал». «Дятлы же не свистят, дед», — усмехнулся я, ожидая весьма каверзного ответа от острого на язык деда. «Ну, это смотря какие дятлы». Старик смерил меня ехидным взглядом выцветших от старости глаз. «Такие, как ты, то еще как свистят. Ничего не пойму». Старик обошел вокруг меня, почесал затылок под картузом, сдвинувший его на нос. Затем он прошел еще чуть-чуть до того места, где мои следы обрывались. Именно там заканчивалась волшебная тропинка лешего, и я выскочил в обычный лес. Ведь по пространственному коридору, созданному магией лесного владыки, я совсем не оставлял следов на земле. «А чего тебе не так-то, дед?» Включив дурачка, поинтересовался я. Шел себе, шел. Никого не трогал. «Ага, шел он». Старик присел над первым моим следом, четко отпечатавшимся на жирной лесной почве. «А я так мыслю, что ты паря, не иначе, как по небу летел. Ну-ка, поворотись спиной». Шутливо попросил он. «Это еще зачем, дед Маркей?» Также шутливо ответил я. «И чего ты там увидеть хочешь?» «Как чего?» – ехидно прищурился старикан. «А вдруг ты ангел Господень, что к нам грешным спустился с небес? Или у тебя там крылья присобачены, а?» «Ну ты, дед, даешь. Похоже, с вечера в засаде пересидел. Ей-ей, пересидел». Возмутился я, но тоже не всерьез. Только еще и рожу недовольную скорчил. «Проспаться тебе срочно надо, старый. Это всякая ерунда в голову лезет. Даже ангелы Господни мерещатся. Хорошо, хоть не черти». «Ты, холера, зубы-то мне не заговаривай». Старик тоже за словом в карман не полез. «Я в лесу с измальства, и следы чай читать учен. Вот тут есть след. Он ткнул пальцем в землю, а вот туточки нету. Нигде нету. Ты либо на крыльях с небес спустился, либо как дикий обезьян по веткам сигал. А иначе никак нельзя, паря. Совсем никак. Ладно, дед. Я подошел к старому партизану и присел рядом с ним на корточки. Поймал ты меня. Но и рассказать тебе обо всем вот не могу. Да понял я уже, товарищ Чума. Лицо деда Маркея расплылось в довольной усмешке. Что это твоя жутко секретная вундервафля. У меня до сих пор мурашки бегут, когда я вспомню, что от танковой дивизии фрицев осталось. И от Тарасовки тоже. Хорошая деревня была. Почитай, не один бег простояла. Дед шумно почесал куцу и бороденку, а потом за одну ночь сгинула, словно ее и не было, словно дух какой нечистый ее в преисподнюю прибрал. Я мысленно усмехнулся. Не ли не знать того нечистого, который деревеньку к своим рукам прибрал, и здесь старик, сам того не зная, попал прямо в яблочко. Да и слеши мне, как и с теми партизанами несказанно повезло, ведь надумай лесной владыка выжить нас всех из лесу, нечего противопоставить этой могущественной сущности, люди бы и не сумели. Сгинули бы все как один в этой лесной чаще, и косточек бы не осталось. Зверье лесное вмиг бы растащило. Я хорошо-то помню, что осталось от фрицев. Вообще ничего. Дед, проводишь к командиру? Поинтересовался я у деда Маркея. Дело у меня к нему неотложное. Провожу. А чего ж не проводить хорошего человека? Старик поднялся на ноги и крикнул в ближайшие кусты. «Петруха, за старшим остаешься!» Так-то я давно уже вычислил с помощью магического зрения, что в секрете кроме старика еще пара человек находилась. «Понял, командир», — ответил деду молодой насмешливый голос. «Смотрите в оба у меня!» Дед погрозил кулаком. «Пойдем, чеголь паря, сведу тебе так и быть суровому». И мы пошли. Дед Маркей со своим неразлучным карабином на плече впереди, а я за ним следом. Вообще-то меня и не нужно было провожать, дорогу я знал, и спокойно дошел бы до лагеря в одиночку, но здесь так было не принято, это я понял еще в первый раз, поэтому и не рыпался, спокойно топая следом за стариком. В принципе, я вообще мог обойтись без всякой помощи, просто немного больше времени потратил бы и все. У партизана же я хотел разжиться актуальной информацией о больших частях и соединениях фрицев, расположенных поблизости, а там уже и определиться, где сподручнее будет внедриться в ряды врага, а там уж и до Берлина доберусь. Ты, это, товарищ Чума. Едва мы отошли подальше от секрета партизан, выдернул меня из размышлений старик. Я тебе сейчас скажу кое-чего, тоже секретного. Старик остановился и воровато огляделся по сторонам, словно боялся, как бы его никто не подслушал. «Ты, холера, свой в доску, я же тебя готов в огонь и воду». Таким сосредоточенным и серьезным я этого боевого старикана никогда не видел. Похоже, что сведения, которыми дед Маркей намеревался мне сообщить, действительно были из ряда вон, раз уж он вон так секретничает. Он как глазищами по сторонам зыркает, а если уж он так от своих соратников-однополчан шифруется, то к его словам следует прислушаться со всем вниманием. «Говори, дедунь!» Настороженно произнес я, подходя к старичку вплотную и понизив голос. «По глазам вижу, что действительно случилось чего-то серьезное». «Так и есть!» Заговорщицки прошептал мне на ухо дед Маркей. «После всего того, что ты в Тарасовке устроил и целую танковую дивизию под дерновое одеяльце положил, ставки Верховного сильно переполошились. Поговаривают, что сам товарищ Сталин на связь с нашим командиром отряда вышел». «Поговаривает или вышел?» – уточнил я. «Вышел!» – выдохнул мне в ухо старик. «Сам! Я мимо землянки Сурового в тот момент проходил и подслушал грешным делом». «Да как ты подслушал?» – усомнился я. «Это же по рации азбукой Морзе». «Да не!» – замахал руками дед Маркей. «Я разговор командира с Карпухой, с товарищем политруком, то есть...» – поправился он. «Ругались они жуть, чуть не в сопли». Я и без поправки понял, о ком речь, а вот насчет повестки этого разговора узнать бы не помешало, раз сам товарищ Сталин руку приложил, хотя такой интерес вполне ожидаем, как ожидаем и вопросы, как один единственный человечек сумел помножить на ноль целую танковую дивизию и каким же таким чудо-оружием он обладает, и можно ли это чудо-оружие заполучить в свои руки, и желательно как можно быстрее, и в чем же не сошлись, товарищи командиры? Осторожно поинтересовался я, хотя, в общем-то, деда Маркея я мог не опасаться, ведь он сам затеял этот разговор, чтобы меня предупредить. Значит, он на моей стороне, а не на стороне того, кто против. О чем шли такие бурные дебаты, и я сейчас узнаю. Личное распоряжение товарища Сталина обсуждали. Свистящим шепотом выдохнул мне в ухо старик. Тебя, паря, приказано любыми способами задержать и отправить прямиком в Москву. Ну да, теперь становится понятным поведение старика. В этом времени не то, что не принято обсуждать распоряжение товарища Сталина, а вообще идти опасно вразрез с политикой партии. Конечно, суровые законы военного времени диктуют свою специфику, но и откровенных перегибов на местах за глаза и больше. Не завидую я товарищу Суровому, если политрук на него соответствующую бумагу накатает, во вражеском тылу до него не дотянутся, но оно и после войны аукнуться может. А товарищ Суровый, значит, был против моего задержания любой ценой? Выдал я результат собственных размышлений. А ты прям догада, паря. Закивал головой старик. Командир напомнил, как ты кручу фрицев одним махом. А политрук предложил тебя какой-то дрянью опоить, когда ты появишься. Зачастил дед Маркей. А командир говорит, что нету чести с настоящим героем так подло. А политрук на приказ самого все ссылался. Любой ценой, дескать, в столицу. Да, я и сам в Москву не прочь добраться, дед. Ответил я, только дорога моя сейчас в Берлин лежит. Вот вытащу товарища Януса из нацистских лап, тогда и в Москву можно. А здесь уже что, в Берлине паря? Прищурился дед. Такую страшную оружие, как у тебя, вот никак нельзя фрицу оставлять. Может, к товарищу Сталину сначала заскочишь, а уж потом и до Берлина. Боюсь, деда, что к товарищу Сталину это тебе не к теще на блины на вечерок забежать. А за это время нацисты Ваньку до смерти запытают. Нет, дед, не могу я сейчас в Москву. Да. Старик опять сдвинул на нос свой древний картуз с лопнувшим козырьком и с хрустом почесал плешивый затылок. Задачка туда твою в коромысло. Я тебе так скажу, паря. Действуй по правде и совести, как тебе сердце велит. Но если в Берлин лыжи решил навострить, то лучше в отряде не появляйся. Посоветовал он. «Спасибо за предупреждение, дед. Я обнял старика за плечи и встряхнул. Ты даже не представляешь, что для меня только что сделал, да и для остальных тоже». «А чего тебя к нам отряд-то понесло?» Видимо, решил уточнить дед Маркий. «Да, хотел узнать, где ближайшее расположение частей фрицев», – ответил я. «Всего-то, так это и я знаю», – обрадованно сообщил старик. «На карте показать сумеешь?» – поинтересовался я. Нужно же было понять, в какую сторону мне чудесную путь-дорожку проложить. «Я тебе название деревень скажу, где германец сейчас квартирует», – произнес дед. «А на карте сам найдешь». В общем, буквально за 5 минут я получил всю интересующую меня информацию и попрощался со стариком. «А вот скажи мне честно, как на духу», – неожиданно произнес старый. «Ты же не простой человечек, а, товарищ Чума?» «А с чего ты это взял, дед?» Да слишком уж твое прозвище с одним библейским садником созвучно. С ведьмами дружбу водишь и вставки самого, а тебе ни слуху, ни духу. Теперь уже старикан выдал мне результаты своих размышлений и не сказать, чтобы не угадал. А если сказать это не можешь, так скажи другое. Победим мы супостата, аль нет? Победим, дед. Обязательно победим. Но дорога к победе будет долгой. 3 года еще повоевать придется, старый. Немножко приоткрыл я для него завесу времени, а что касается меня, я демонстративно щелкнул пальцами перед самым его носом и натурально исчез, словно и не было никогда. На деле же я просто применил простейший морок и отвел старику глаза. Он стоял прямо передо мной, но меня в упор не видел. «И еще увидимся, дед Маркей», – произнес я, открывая чудесную трубку лешего. Старик заозирался по сторонам. Голос мой он прекрасно слышал, но вновь он никого не обнаружил, да и мои следы после того, как я шагнул на тропу, больше не появлялись. «Вот ведь холера задери!» – покачал головой дед, шумно втягивая носом воздух. Но серой, как он опасался, абсолютно не пахло. «Как сквозь землю!» провалился.